Глава 20. Выйти из ванной первой я не успела. Кир опередил меня. Заступил путь и, важно подняв палец, молчаливо призвал меня к порядку. «Да знаю я! Я убью его быстро, обещаю!» На это он почему-то закатил глаза, галантно открыл мне дверь, и я, наконец, смогла перейти из ванной в свою спальню. Вроде как свою. А на самом деле фиг знает чью. Проходной двор просто. Чёрт, что за тётка? Я неприязненно приподняла бровь, когда вместо служанок или мейдена, я была почти стопроцентно уверена, что это он, в спальне обнаружилась огненная демоница лет 40, чьё лицо мне было смутно знакомым. Кажется, я видела её вчера, но вчера я видела стольких, что конкретно её лицо в памяти отложилось постольку-постольку. «Ваше Величество?» Женщина тем временем учтиво склонила голову и даже слегка присела, что при внушительных габаритах наверняка далось ей нелегко. «Графиня Сюзанна фон Прешенслоу, ваша поверенная и управляющая резиденции. Прошу простить за вторжение, но...» Многозначительно протянув это пресловутое «но», которое начинало бесить меня уже одним своим наличием и многозначительностью, женщина так неприязненно посмотрела на Кира, что стало ясно. Засланка. Да-да. Не собираясь подавать вида, что считаю ситуацию посторонней мужчины в королевской спальне неприличной, я направилась в гардеробную, надеясь, что там есть приличная одежда. «Сюзанна, не мнитесь. Вы по делу или зашли пожелать мне доброго утра?» От лёгкого хамства удержаться не удалось. Но очень уж бесило подобное положение вещей. «Я и кто? Подопечная? Дочь? Малявка, которая не знает, где выход?» «Спешу огорчить. Это не так. И терпеть подобные отношения от взорвавшейся демоницы, которая решила, что вправе нарушить мои планы и лезть в личное пространство, я не собираюсь. Пусть уяснит себе это сразу». «Простите, Ваше Величество». Резко подобравшись, женщина прошла в гардеробную за мной следом, тогда как Кир остался в спальне, предпочтя полюбоваться видами из окна. «Я не хочу сказать ничего плохого, но по дворцу уже ходят странные слухи». «О, как интересно! И что за слухи?» Обнаружив в гардеробной не просто пару шкафчиков, а огромную комнату с множеством шкафов, вешалок и полок, но пока полупустую, наверное, ещё просто не успели. Да я и не в обиде, и так выбор огромный. Я неторопливо отправилась на ревизию имеющегося добра. В наличии было всё, что душе угодно. От платьев и юбок с блузками до брюк и костюмов троек. Обернувшись и одарив даму дружелюбной улыбкой, я поняла, что передо мной сплетница, которая только и ждёт, чтобы поделиться со мной всем, что слышала или уже додумала сама. Поэтому я решила уточнить. Можно поподробнее? Служанки шепчутся о том, что господин Саминов провёл в ваших покоях всю ночь. Но ведь он же не просто демон. Я вас прекрасно понимаю, вы молоды, и наверняка в вашей крови бурлят огненные гормоны, но...» Во взгляде женщины отчётливо промелькнули снисхождение и лёгкое покровительство. Шикарная грудь, затянутая в тугой корсет, который пытался подчеркнуть необъятную талию, тревожно всколыхнулась, и дама доверительным шёпотом продолжила. «Подумайте, что скажет свет. Он же пожиратель». «Да что вы говорите?» Мой сарказм был настолько явен, что отчётливо дошёл до разума мадам. Она поджала губы, но говорить что-либо ещё не торопилась, видимо, поняв, что мы находимся на разных ступенях иерархической лестницы. Я же решила закрепить результат. «Сюзанна, вы хотели сообщить мне только это или что-нибудь ещё?» «Нет, Ваше Величество». Демоница предпочла рассматривать пол, потому что в моём тоне отчётливо слышалось недовольство, и ей хватило ума понять, что неспроста. «Прошу простить за вольность. Служанки помогут вам одеться». «Обязательно. О, кстати, раз уж вы всё равно здесь, потрудитесь пригласить в мои покои всех тех, кто шептался. Хочу лично услышать всё собственными ушами. Господину Саминову, который является моим личным телохранителем, это тоже будет очень интересно. Идите, Сюзанна, я жду». Откровенно побледневшая женщина поторопилась уйти, а я, в свою очередь, сняла с вешалки первое попавшееся длинное алое платье и быстренько его надела, чтобы, не приведи Господь, меня не принялись одевать служанки. Ещё чего не хватало. В спальню я вышла как раз к тому моменту, как в нее одна за другой начали входить бледные служанки, все трое. И мадам, чей бюст тревожно колыхался и грозился порвать корсет. Кир стоял к вошедшим спиной, но я видела, что на его губах блуждала неприязненная усмешка. Наверняка он слышал каждую их мысль. Но ничего, уж я покажу им, каково это — служить королеве. «Кристина, Мария и Саманта, если я не ошибаюсь?» Задержав взгляд на каждой, дождалась синхронного кивка и дрожания губ у самой младшей. «Девушки, я разочарована, очень сильно разочарована. Мне казалось, что те, кто выбран на столь ответственную должность, в первую очередь учатся держать язык за зубами. И что я слышу?» Мой тяжелый взгляд остановился на Сюзанне, и я выжидательно приподняла бровь. «Подробности, пожалуйста». «Мы, понимаете...» Сюзанна начала заикаться, и ее трясущиеся руки смяли подол длинной юбки. «Так получилось, что...» «Мария рассказала своей начальнице, что я лежал на кровати обнаженный и целовал вас, Ваше Величество». Кир, так и не повернув головы, говорил негромко, но отчетливо, так что слышали все. «Кроме того, Мария предположила, что и спали мы в одной кровати, так как всю ночь я провел в вашей спальне. А учитывая то, что я пожиратель, они осуждают вас, Ваше Величество, и очень надеются, что советники как можно быстрее смогут избавить вас как от моего пагубного влияния, так и от моего присутствия». Кир говорил и говорил, а я все мрачнела и мрачнела. Вот как. Значит, и королева здесь неправильная, и ее любимый. Что ж, все можно очень быстро исправить. Очень быстро. Маршал замолчал, в комнате установилась гнетущая тишина. И спустя секунд 5 я ледяным тоном поинтересовалась. «Это правда?» Не знала, что можно побледнеть еще сильнее, но стоящим напротив меня женщинам это удалось. А Мария так и вовсе беззвучно зарыдала. Слезы катились по ее щекам, и, наверное, она проклинала ту минуту, когда решила появиться здесь не так давно. «Понимаю, но не прощаю». «А теперь, дамы, слушаем меня. Для начала уясните себе одно. Осуждать меня вы не вправе. Вы не я. Вы не жили моей жизнью. На вашу долю не выпадало тех страхов. Что за эти сутки пережила я? И вашу семью не уничтожили так цинично и так бессмысленно, как это сделали с моими родными. И уж что точно вас не касается, так это то, кто целует меня по утрам. Во-вторых...» Выдержав паузу, чтобы до них дошло все уже сказанное, я чуть прищурила глаза и продолжила. «Если хоть еще одна из вас рискнет открыть свой рот, из которого польется информация об увиденном или услышанном, касающемся меня...» Многозначительно замолчав снова, я мысленно попросила Кира продолжить. И он не подвел. «Разглашение личной информации королевского значения, статья 138 Уголовного кодекса, карается лишением свободы сроком до 7 лет». «Спасибо, Зай. Вы услышали. Надеюсь, поняли. И напоследок. Господин Саминов рисковал жизнью, и не раз, чтобы я дожила до дня коронации. И он, как никто иной, имеет право находиться рядом со мной в любое время дня и ночи. И лишь то, что он принадлежит роду пожирателей, сейчас позволяет вам насладиться моментами мирной жизни. Запомните это и вспоминайте каждый раз, когда вам вдруг вздумается очернить как самого господина Саминова, так и весь его род». Жестом дав понять, что все свободны, я окликнула самую сдержанную служанку уже в дверях. «Саманта, подайте завтрак на двоих в малую гостиную и найдите моего щенка. Хочу его видеть». «Да, Ваше Величество». Учтиво склонившись, женщина тихо-тихо закрыла за собой дверь, и только тогда я поняла, как напряжена и зла. «Зла? Да я просто в бешенстве!» Моментально вспыхнув снова, я зажмурилась и сжала пальцы в кулачки. «Как они смеют! Да как они только смеют!» «Тихо-тихо». Обняв меня со спины, Кир попытался успокоить. «Это стандарт, ягодка. Не принимай близко к сердцу. Я уже привык». «А я нет. И не собираюсь». «Ты чересчур вспыльчива. Не надо». Развернув меня к себе, Кир за 3 секунды выпил все лишнее, легкими поцелуями пройдясь по щекам и скулам. Ну вот, теперь лучше. Кстати, очень прочувствованная речь. Даже я проникся. Ты прирожденный оратор, милая. Милая? Самая милая. Кирилл широко улыбнулся, уверенно кивнул и поцеловал снова, на этот раз изымаемое легкое смущение и неуверенность. Удивительно, но чем дальше, тем отчетливее я понимала, что конкретно он пьет. Мне это даже нравилось. Особенно сами поцелуи. «Ваше Величество!» Наигранно возмутившись, он качнул головой. «Это все, конечно, очень приятно, особенно для моего мужского самолюбия, которое ликует в небесах. Но лирика лирикой, а проза жизни никуда не делась. Для начала завтрак. Или уже почти обед?» «Как скажешь, зайчонок. Идем проверим, как тут кормят королев и их круглосуточных телохранителей». Завтрак превзошел самые смелые мои ожидания. Это был не какой-то там тост с маслом и джемом. Это был полноценный банкет на двоих, накрытый в кратчайшие сроки. Неторопливо приближаясь к большому столу, который буквально ломился от незнакомых, умопомрачительно пахнущих блюд, я скользила взглядом и по комнате, которую осмотрела вчера лишь мельком. И снова роскошь и величие. Да, дед имел вкус. Это ведь его бывшие покои, верно? Мельком глянув на своего спутника, увидела его согласный кивок. Разговаривать и спрашивать при служанках я не хотела, так что очень радовалась, что между нами установилась подобная уникальная связь, которая сейчас спасала меня не только от большинства страхов и неуверенности, но и от злости на несовершенство мира. Стоило мне только о чем-то подумать, как Кирилл тут же давал ответ любым доступным способом. Ну, или просто целовал. Последняя мысль вызвала на губах улыбку, и я благодарно кивнула, когда он отодвинул мне стул, помогая сесть за стол. Салфетки, вилки, ложки. Мама всегда говорила, что этикет придуман по большому счету от безделья. Зачем мне три вилки? Чтобы запутаться? Зачем два бокала? Для воды и для морса? А ничего, что я хочу всего лишь кашку и чай, и для этого мне достаточно ложки, тарелки и кружки. Вот уж точно высший свет. Выше просто некуда. И бессмысленнее. Выпроводив служанку, которая поторопилась уйти, стоило мне лишь недовольно нахмурить бровку, я потерла лоб. Что за навязчивость? Этикет и традиции. Если хочешь, Сюзанна и Мейден с удовольствием займутся твоим просвещением. Не хочу. Необходимый минимум знаний у меня есть, поверь. Не опозорюсь. А знать, на сколько градусов мне склонить голову при приветствии, чтобы это не выглядело слишком вольно, я не хочу. Не удивляйся, читала кое-что, не совсем из тайги. У них традиции, у меня чувство собственного достоинства, у них требования, у меня право вето. У них правильный кандидат в мужья, у меня... Анна. А что? Поставив локоть на стол и устроив подбородок в ладошке, я раздраженно фыркнула. Кирилл, уж поверь, мало кто из них рад, что их новая королева полукровка. Мне не хуже тебя известны так называемые традиции чистой крови. Именно поэтому мама никогда не была в Австралии. И именно поэтому Сюзанна посмела войти в мою спальню. Они не воспринимают меня всерьез. Кукла, марионетка, девчонка, которая, к сожалению, осталась последней в роду. Прошлая ночь, которую я провела, вступая в права наследования, открыла мне глаза на очень многое. Большинству живущих в стране абсолютно все равно, кто монарх. Лишь бы не было войны, как говорится. Но вот высшему свету, так называемому высшему свету, который готов сожрать слабого и надругаться над нижестоящим, я как бельмо на глазу. Ты не поверишь, но половина из них уже не против моего отречения и жаждет, чтобы к власти пришла следующая ветвь. Они даже готовы пережить эти страшные 10 лет катаклизмов, лишь бы на троне сидел чистокровный демон, мужчина, король. Раздраженно стукнув столовыми приборами о тарелку, я прикрыла глаза. Опять завелась на пустом месте. Нет, так нельзя. Зря ты говоришь, что не поверю. Поверю, очень даже. Едва ли 5% твоих подданных готовы видеть меня рядом с тобой. Те, кто действительно понимает, в чем дело. Остальные меня боятся и презирают. Для меня это не ново, но, Анна... Хмуро выдохнув, Кир качнул головой. Ты не должна жить с подобным настроем. Плевать на высший свет. Они никто. Шавки, которые только и ждут подачки. Им действительно все равно, на кого наброситься, кого загрызть, либо вознести. Была бы отдана команда. Но ты — это ты. Ты не такая. Ты лучше, умнее, сильнее, добрее, в конце концов. И ты, как никто другой, понимаешь, что на самом деле стоит на кону. Успокойся. Прежде всего, успокойся. Один в поле не воин, но ты не одна и знаешь это. Рядом я, рядом твои родители и весь твой род. А теперь ешь. Скоро подойдут советники, и мне будет за тебя неловко, если ты их покусаешь. Давай, ягодка, попробуй этот шоколадный десерт. Уверен, тебе понравится. Вот потолстею, будешь знать, как ежедневно кормить меня шоколадными десертами. Поверь, я знаю прекрасный способ, чтобы не дать себе потолстеть. Игриво подмигнув, Кир умудрился меня смутить и первым потянулся за десертом. Остаток завтрака прошел более мирно и непринужденно. Мы ели сладости, пили чай и обсуждали предстоящий день. В основном маршал предлагал мне действительно устроить небольшой день лени и первым делом познакомиться с дворцом и его парковой зоной. Правда, все равно придется решать возникающие по ходу дела вопросы. И все равно не миновать встреч с советниками. Их было аж 7. И именно они формировали временное правительство, которые наверняка будут стремиться попасть мне на глаза. Кир, прости за нескромный и немного нетактичный вопрос. Но кем мне тебя называть? Как лучше? Как сделать так, чтобы они не смели нам мешать? Оставь пока как есть, телохранитель. Обещаю, обязанности буду выполнять безупречно. Улыбнувшись одними глазами, демон вновь насторожился и поднял палец, давая понять, что время личных разговоров подошло к концу. «Итак, Ваше Величество, будьте любезны надеть обувь. Все-таки в тапочках гулять по дворцу не очень удобно. Кстати, заплестись вам тоже не мешало бы. Позвать прислугу?» «Да, было бы неплохо». Я сидела лицом к дверям, поэтому увидела, как они робко приоткрылись, и в них появилась Кристина со Снежкой на руках. «О, как вовремя! Благодарю, Кристина. Скажите, Снежку уже кормили? Где она провела ночь?» Тут же отчитавшись, что щеночка не только накормили, причем как вечером, так и утром, но и выгулили, выкупали, высушили, расчесали и показали ветеринару. Девушка подошла ближе и передала мне радостно залаявшую кроху. Ну и слава богу, вроде обошлось. Больше всего я переживала, что ночной стресс скажется на моей питомице самым плохим образом. Но судя по ее живости и энтузиазму, все прекрасно. Кристина. Мы с господином Саминовым планируем изучить дворец и окрестности. Для этого мне необходима обувь. Решив, что служанке не повредит заняться своими прямыми обязанностями, а мне стоит ограничить себя привычными для местных рамками, я без возражений позволила девушке не только подобрать мне правильную обувь к платью, но и заплести, и приняла из ее рук золотистый палантин, потому что на улице сегодня было не очень тепло, не больше 15 градусов. Погодные условия Австралии очень отличались от европейских. Если дома май был весенним месяцем, то здесь сейчас шла осень. А в июне, в июле, когда приходила зима, нередкими гостями становились проливные дожди и холода. От косметики я отказалась, потому что и в обычной жизни не пользовалась ею слишком часто. От природы я была смуглой, и брови и ресницы не нуждались в макияже, как, впрочем, и губы. О губах вообще отдельный разговор. Снова, не удержав улыбки, потому что мысли враз стали неприличными, я порадовалась, что Кир остался ждать меня в гостиной. При нем я вообще не могла адекватно думать о таких частях тела, как губы, пальцы или, не дай бог, что иное, менее приличное. Ну вот не могла. Больше всего я мечтала о тех минутах, когда мы закончим великосветское дело и сможем остаться одни. По-настоящему одни. И уж тогда... Маньячка. Двери не являлись преградой для ее мыслей, и теперь он пытался усмирить свой организм, который усмиряться отказывался. Как работать в таких условиях? Как оставаться бесстрастным? Невозможно. А он еще хотел немного поиграть, потомить. Да он сейчас сам закинет ее на плечо и увезет куда-нибудь в глушь, где их смогут найти не раньше, чем через неделю, и то случайно. Нет, это издевательство. Анна вышла к нему задумчивая, чуть смущенная, но стоило их взглядом встретиться, как она сразу поняла, о чем он думал, и королевские щечки стали пунцовыми. «Да, ягодка, да. Не одна ты думаешь об этом. Как дожить до вечера и не сойти с ума?